Хорус открыл глаза и увидел над собой небо, затянутое облаками дыма. Вздохнул застоявшийся воздух, пропахший химикалиями. Запах был знакомым. Это запах его дома. Он лежал на неровном плато, присыпанном черной пылью, а впереди виднелся вход в туннель давно выработанной шахты. Осознав, что он оказался на Хтонии, Хорус ощутил болезненный укол ностальгии. Дым далеких литейных заводов и неумолчный гул, доносившийся из глубоких шахт, наполняли воздух. И тоска по давним, беззаботным дням усилила боль в сердце. Хорус оглянулся в поисках Сейнуса, но, видимо, ярость бушующего в недрах Терры урагана не затронула его старого товарища. Путешествие сюда оказалось не таким безмолвным и мгновенным, как остальные перемещения по загадочному царству. Силы, правящие в Варпе, позволили ему заглянуть в будущее, и оно оказалось не слишком радостным. Злобные ксеносы захватили власть над огромными пространствами галактики, и сыны человечества впали в уныние. Могущество славных человеческих армий было сломлено, легионы расслоились и распались на отдельные группы, воины превратились в бюрократов, песцов и чиновников, люди влачили бесславное существование, не имея ни высоких целей, ни амбиций. В этом мрачном будущем человечество не имело сил противиться диктаторам и бороться против режима, установленного императором. Его отец превратился в божественный труп, который не чувствовал боли своих подданных и не заботился об их судьбе. По правде говоря, уединение на Хтонии было почти приятным, пока мысли продолжали кружиться в безумном водовороте гнева и возмущения. Император пытался справиться с силами, далеко превосходящими его способности, и снова утратил контроль. Ради общественного могущества он продал своих сыновей и теперь вернулся на Терру, чтобы начать все сначала. «Я этого не допущу», — негромко произнес Хорус. Едва он договорил, как опять раздался заунывный волчий вой, заставивший его вскочить на ноги. На Хтонии не было никаких зверей, хотя бы отдаленно напоминавших волков, и Хорусу надоела эта постоянная погоня в варпе. «Покажитесь!» — крикнул он, потрясая в воздухе сжатым кулаком и добавив раскатистый боевой клич. Его призыв не остался без ответа, вой стал приближаться, и Хорус почувствовал, как в нем снова зреет жажда битвы. Он почувствовал вкус крови во время схватки с кустодианскими гвардейцами, и теперь был не прочь еще раз сразиться с врагами. Вокруг мелькали неясные тени, и Хорус повторил боевой клич. «Луперкаль! Луперкаль!» Тени отделились от темноты и превратились в стаю волков с рыжеватой шерстью. Звери окружили его. Присмотревшись, Хорус узнал вожака. Он разговаривал с ним после первого пробуждения в варпе. «Кто-то такой?» — спросил Хорус. «Только без обмана!» — «Друг!» — произнес волк. Звериный силуэт задрожал, стал расплывчатым, и по нему пробежали полосы золотого света. Волк поднялся на задние лапы, тело его стало увеличиваться, пока не приобрело человеческую форму, а ростом не сравнялось с самим Хорусом. Шерсть на морде растворилась, открыв медно-красную кожу, а глаза, словно две капли расплавленного металла, соединились в одно сверкающее золотое око. На голове шерсть превратилась в копну рыжих волос, а на теле сменилась блестящими бронзовыми доспехами, закрывавшими грудь и руки. Поверх доспехов легла мантия из перьев. И Хорусу открылось лицо, знакомое как собственное отражение в зеркале. «Магнус!» — воскликнул он. «Неужели это ты?» «Да, брат, это я!» — ответил Магнус. И воины обнялись, клацнув доспехами. «Как удивился Хорус! Ты тоже при смерти?» «Нет!» — ответил Магнус. «Я жив!» «Брат, ты должен меня выслушать! Мне было нелегко добраться до тебя, и у нас очень мало времени. Тебя стерегут слишком могущественные заклинания, и каждую секунду, что я провожу здесь, дюжина рабов умирает, чтобы оставить переход открытым». «Не слушайте его, воитель!» — раздался еще один голос, и Хорус, обернувшись, увидел, как из Ева шахты выходит Сейнус. «Это его прихода я пытался избежать. Это оборотень из Варпа, промышляющий человеческими душами. Он жаждет завладеть вами, чтобы вы никогда не могли вернуться в свое тело. И тогда Хорус обратится в прах». «Он лжет!» — бросил Магнус. «Хорус, ты меня знаешь, я твой брат. А кто он? Гастур. Но Гастур мертв». «Я знаю. Но в этом месте не все заканчивается после смерти». «Это верно», — согласился Магнус. «Но неужели ты доверишься мертвецу, а не собственному брату? Мы скорбим по Гастуру, но его нет с нами, а этот самозванец даже боится открыть свое подлинное лицо». Магнус выбросил вперед руку и сжал пальцы в воздухе, словно хватая что-то невидимое. Затем он потянул руку назад, Гастур закричал, и из его глаз вспышкой магии брызнул серебристый свет. Хорус сощурился от ослепительного света. Теперь перед ним снова стоял воин Астартес, но на нем были доспехи несущих слова. «Эрип!» — воскликнул Хорус. «Да, воитель», — признался первый капеллан Эрип. Длинный багровый шрам на его шее уже начал бледнеть. «Я пришел к вам в образе Сейнуса, чтобы легче было объяснить вам, что необходимо сделать. Но все время, пока мы странствовали по этому царству, я не сказал ничего, кроме правды». «Не слушай его, Хорус», — предостерег Магнус. В твоих руках будущее галактики». «Это верно», — сказал Эрип, — «поскольку Император намерен покинуть галактику ради своего обожествления. Хорус должен спасти Империум, потому что Император этого не сделает».